Глава 41. В жизни всякое случается. Меня бесит твое лицемерие, твои постоянные упреки. Эмма Викторовна и Ирина слышали скандал из кухни. Крики были хорошо слышны даже сквозь закрытую дверь. Господи, что у них там творится, Эмма Викторовна? Будто поубивать друг друга готовы. И часто они так? Не обращай внимания. Артур Эдуардович любит всех провоцировать. Он всегда был то еще занозой. Почему же он так ненавидит свою мать? Я уже не в первый раз слышу, как он на нее кричит. Мне так жалко Зинаиду Николаевну. Он не простил ей ухода отца из семьи. Вы здесь тогда уже работали? Устроилась вскоре после этого. Поэтому все происходило у меня на глазах. Насколько мне известно, супруги Решетниковы вдруг стали отдаляться друг от друга. Между ними уже не было прежних чувств. Оба занимались только своими собственными делами. Причем Эдуард Арсентьевич на сыновей еще обращал внимание, а вот Зинаида Николаевна совсем их забросила. Мальчишки росли без ее любви и ласки. А потом Эдуард встретил другую женщину и ушел из дома, оставив почти все свое состояние жене и детям. В итоге Владимир и Артур сохранили хорошие отношения с отцом. А мать так и не простили. Столько лет прошло, а они по-прежнему винят ее во всем. Хотя в чем ее вина? Что не смогла сохранить свой брак, так тут не одна она виновата. Но понятно, отец умер, ему уже ничего не предъявить. И если Владимир Эдуардович держит свою ненависть в себе, то Артур постоянно матери об этом напоминает. Ему будто нравится доводить ее до истерик. Это так грустно. Но в жизни ведь всякое случается. Сели бы всей семьей, поговорили по душам. О чем ты? В этом доме подобные вещи не приняты. Для них главное приличие. Держат хорошую мину при самой плохой игре. К тому же ты сама только что слышала, как обычно проходят их семейные разговоры. Зато нам с вами не помешало бы познакомиться получше. С какой это стати? На случай, если я задержусь здесь надолго. Ты сначала задержись. Да хватит вам, Эмма Викторовна. Неужели вам не хочется иногда просто расслабиться, поболтать по душам о том о сём? Все же в одном доме живем. А давайте сегодня вечерком, когда закончим все дела, устроим на кухне небольшие посиделки. Ты-то о чем? У моей тетки собственная винодельня на морском побережье. Иногда она снабжает меня своей продукцией. Я как раз планировала сегодня устроить небольшую дегустацию. Могу и вас угостить, если согласитесь. И по какому случаю праздник? А нам что, повод нужен? Организуем небольшой девичник. Да как-то у меня сегодня настроения нету. Аппетит приходит во время еды. Да ладно вам, Эмма Викторовна, соглашайтесь. Нарежем салатиков, бутербродиков. Ну ладно, только сначала со всеми делами закончим. Ирина довольно улыбнулась. Не слишком-то крепкими оказались эти бастионы. Но теперь она своего не упустит.